«Привет, мам, это я», — хотел сказать ей Джек. «Знаешь, часа через два я увижу папу». «Сколько лет прошло, подумать только». «Поверь, я это делаю не для того, чтобы тебе досадить. Правда, правда?» «Так я о чем? Может, посоветуешь мне, как себя вести на первой встрече?» Он ехал на такси по берегу Цюрихского озера. Дорога шла почти у самой воды. На берегу раскинул шатры театральный фестиваль. Погода стояла летняя, теплая, но воздух был какой-то сухой, горный, совсем не влажный, как в Эдинбурге. То и дело из-за деревьев показывались Альпы. Джек каждый раз ахал. Все было чистое, почти блестело, даже такси. В городке Кильберг жило около 7 тысяч человек. Дома выглядели солидно, почти у каждого свой сад. К причалу постоянно подходят пароходики, не город, а курорт. Водитель сказал Джеку, что на правом берегу озера живут люди побогаче. «Европейцы любят, чтобы окна выходили на запад», — объяснил он. Кильберг располагался на левом берегу и смотрел на восток. Джеку городок показался очаровательным. Он углядел даже виноградник, а может, это просто ферма, да и больница стояла высоко. Из нее открывался шикарный вид на озеро, на восток, на сам город Цюрих, на север и на Альпы, на юг. Пациенты обычно приезжают сюда на автобусе. Он ходит от Бюрклиплац прямо до больницы, — продолжил таксист. Ну, я имею в виду те, кому позволено покидать лечебницу. Тут он смерил Джека подозрительным взглядом. А ну, как его пассажир — беглый псих из Кильберга. В следующий раз лучше садитесь на автобус, номер 161. Впрочем, не знаю, как у вас с памятью. Таксист был родом с Ближнего Востока. Может, турок. Слово «европейец» он произносил с явным отвращением. По-английски говорил лучше, чем по-немецки. Немецкий у них с Джеком оказался примерно на одном уровне. Произнеся всего пару фраз, таксист перешел на английский. Интересно, — подумал Джек, — почему он меня принял за пациента? Видимо, не часто ходит в кино. А вот юная, стройная, точнее, тощая, женщина в кроссовках и спортивном костюме, встретившая Джека у входа в клинику, он вошел в первое же здание, показавшееся ему стационаром, в кино, судя по всему, ходила регулярно. За дверью оказался зал с креслами и стойка, видимо, регистратура. Между ними и дефилировала туда-сюда означенная дама. Наверное, решил Джек, это инструктор по физподготовке, а может, медсестра из отделения физиотерапии или просто персональный тренер кого-нибудь из пациентов. «Надо бы ей немного больше есть», — подумал Джек. «Слишком атлетично выглядит». «А ну, стоять!» — произнесла она вдруг по-английски и показала на Джека пальцем. Они были в зале. Одни. Джек замер. Из коридора выбежала медсестра. «Памела, air is harmless». «Памела, он не причинит себе вреда», — сказала она. «Разумеется, не причинит. Его ж тут нет, это галлюцинация. Таблетки действуют, можешь не беспокоиться. Я знаю, что он не причинит мне вреда, ведь на самом деле его нет». Акцент американский. И однако же медсестра обратилась к ней по-немецки, и она ее поняла. «Наверное, девушка давно живет в клинике и выучила немецкий», — подумал Джек. «Es tut mir leid». «Простите, мне жаль, что так вышло», — сказала медсестра Джеку и увела американку. «С ним надо говорить по-английски», — заметила Памела. «Если бы это была не галлюцинация, он бы говорил по-английски, как в кино». «Я к профессору Риттеру. У меня назначено», — крикнул медсестре вслед Джек. «Ich bin gleich weiter da». «Я сейчас вернусь», — ответила она ему. Медсестра и больная ушли прочь по коридору. Джек уже их не видел, но до сих пор слышал высокий голос тощей пациентки. «Как же это я перепутал пациентку с врачом? Может, я сам не в своем уме?» — подумал Джек. «Они же обычно не говорят», — объясняла Памела сестре. «Они просто появляются, и все, боже мой! Может быть, таблетки не действуют?» «Das macht nichts», — «не обращая внимания», — успокаивала ее сестра. «Ну да, Джек Бернс, кинозвезда, появляется в психиатрической лечебнице». Неудивительно, первый же пациент принял его за галлюцинацию. Доктор Гарсия, впрочем, сказал бы, что это неплохое определение для понятия «актер». Вернулась медсестра, бормоча что-то себе под нос по-немецки, качая головой. Если бы не халат, Джек бы принял ее за пациентку. Низкого роста, за 50, крепко сбитая, вьющиеся седые волосы. «Некогда была блондинкой», — подумал Джек, — говорит отрывисто. «Смешно, не правда ли? Вы появились у нас впервые и сразу же наткнулись на нашу единственную американку», — сказала медсестра. «Блейбель», — добавила она с силой и страстью, пожав Джеку руку. «Прошу прощения. Вальтраут Блейбель. Это меня так зовут». «Вот оно что». «А я Джек Бернс. Я знаю. Профессор Риттер ждет вас». «Мы тут все вас ждали. за исключением только бедняжки Памелы. Они вышли из здания, пересекли вымощенный плиткой павильон, сад со скульптурами и неглубоким прудом с лилиями. «Утонуть тут, я полагаю, нельзя», — подумал Джек. «Много зданий, у всех очень большие окна, на некоторых стеклах нарисованы птицы». «Это чтобы птиц отгонять, наверное. У вас тоже так делают в Америке», — сказала сестра Блейбель. «Я, видимо, ошибся зданием. Еще бы, это женский стационар. Таким, как вы, лучше там не появляться». На территории больницы поддерживался образцовый порядок. По дорожкам ходили люди, некоторые сидели на скамейках и смотрели на озеро. Никто ни капли не похож на сумасшедшего. Озеро буквально кишит лодками. «Я иногда вожу Уильяма в город. Мы покупаем ему вещи», — продолжила медсестра. «Никогда еще не встречала мужчину, который настолько обожает покупать одежду. Ваш отец первый, он без ума от модных магазинов. Правда, когда он меряет одежду, с ним непросто». «Это все зеркала. Доктор фон Рор называет их пусковыми механизмами. Но со мной Уильям ведет себя хорошо. Скажем так, не дурачится». Они зашли в здание, похожее на офис, хотя пахло оттуда едой. Видимо, там кафетерий или больничная столовая. Джек последовал за медсестрой на второй этаж, заметив, что та шагает через ступеньку. А ведь она низкорослая женщина в юбке. Это говорит о ее решительности. Ясно, почему папа не считает возможным дурачиться в обществе медсестры Блейбель. Они нашли профессора Риттера в конференц-зале в полном одиночестве. Он сидел во главе длинного стола, что-то писал в блокноте. Увидев Джека, он подпрыгнул и бросился пожимать руку. В самом деле, немного похож на Дэвида Нивена, хотя и без теннисной ракетки. Жилистый мужчина, рукопожатие, как у гидравлического пресса, брюки цвета хаки в складку, штанины отглажены, темно-зеленая рубашка с короткими рукавами, начищенные до блеска коричневые туфли. «Вот вы нас и нашли!» — воскликнул профессор. «Но прежде он нашел Памелу», — сказала медсестра Блейбель. «Бедняжка Памела», — вздохнул профессор Риттер. «Das macht nicht». «Памела опять решила, что таблетки не действуют», — сказала медсестра и удалилась. «Вальтраут!» — крикнул ей профессор на смеси французского и швейцарского. «Большое спасибо!» «Битте, битте!» «Пожалуйста, пожалуйста!» — ответила сестра Блейбель, помахав рукой. «У Вальтраута есть брат по имени Гуго. Он иногда возит вашего отца в город», — сказал Джеку профессор Риттер. «Правда, не за одеждой. В модных магазинах с ним лучше управляется Вальтраут». «Она что-то говорила про зеркала», — сказала. «Это пусковой механизм или что-то в этом роде». «Ах да, мы об этом поговорим, но позже, позже», — воскликнул профессор Риттер. «Сразу видно, умеет вести собрание. Ведет себя дружелюбно, но не позволяет усомниться, кто здесь главный». В конференц-зал один за другим зашли другие врачи. Джек задумался, а где же они были минуту назад, когда их вызвали? Какой незамеченный Джеком сигнал им подали? Они знали даже, на какие места садиться, словно бы на столе стояли таблички с именами. У всех блокноты, карандаши, явно готовы что-то записывать. Неплохо подготовились, однако. Но прежде Джеку пришлось пережить еще один раунд рукопожатий, и каждое снова длилось чуть дольше, чем следовало с его точки зрения. И еще... каждый сказал ему по реплике, словно они репетировали. «Грюс Готт!»